Глава 9. Куда мы идем? «Ты отправляешься в путешествие, и у тебя есть 5 животных», — сказала Инме. «Лев, конь, корова, обезьяна и ягненок». Мы сидели на террасе кафе, и она объясняла мне правила игры, которые научилась у коллеги. В пути 4 остановки, на которых приходится отдавать одно из животных. В итоге можно оставить только одно. Это был первый раз, когда я прилетела в Сеул после смерти Халмани. Мне было 19, и между первым и вторым курсами в Брин Мор я записалась на летнюю языковую программу в университете Йонсе. Я жила с Инми Имо 6 недель. Я никогда не ездила в Корею без мамы. Впервые в квартире, которую помню с детства, были только я и Инме. Мы и противный белый той пудель, которого она усыновила и назвала Леон, потому что в сочетании с фамилией тети Ли Леон звучит как «иди сюда». Я спала в бывшей спальне Нами. К тому времени она вышла замуж за Имо Бу, и они переехали в другую квартиру в нескольких кварталах отсюда. Сун Йон жил в Сан-Франциско, где работал графическим дизайнером. Комната Халмани осталась как есть. Дверь в нее всегда была закрыта. Некогда шумная квартира поначалу казалась пустой, но за 6 недель превратилась в разгульную холостяцкую берлогу. По вечерам Инми Имо звонила и заказывала жареную курицу по-корейски и разливное пиво «Касс». Мы впивали с зубами хрустящую кожу, горячее масло победоносно хлестало из дважды обжаренной корочки, пока мы вгрызались в блестящее темное мясо, а разделавшись с курицей, хрустели маринованными кубиками дайкона, полагающегося каждой доставке. После ужина мы располагались за низким столиком в гостиной, и Инми помогала мне с домашним заданием по корейскому языку. По выходным мы сидели в кафе и модных пекарнях на Каросу-Гиль и наблюдали за прохожими. Молодые женщины с идеальными пышными формами и дизайнерскими сумочками проходили под руку с такими же прекрасно выглядящими мужчинами, у 90% из которых, казалось, были одинаковые стрижки. «От кого ты откажешься первым?» — спросила Инми. «Определенно, это будет лев», — сказала я. «Он бы съел других животных». Инми согласно кивнула. У нее было детское лицо, более круглое и полное, чем у ее сестер. Она была одета скромно, капри цвета хаки и тонкий белый кардиган. На дворе стоял июль, и мы заказали на двоих под бинсу, чтобы спастись от влажности. Эта версия была гораздо более сложной, чем домашние произведения из моего детства. Ее основа представляла собой идеальную мягкую ледяную стружку, покрытую пастой из сладко-красной фасоли и украшенную аккуратно нарезанной клубникой, идеальными квадратиками спелого манго и маленькими подушечками разноцветных рисовых пирожных. Тонкая паутина сгущенного молока стекала по бокам, а сверху возвышалась пирамидка мягкого ванильного мороженого. «И от кого же ты избавишься следующим?» — спросила Инми, аккуратно проводя ложкой по стружке льда и сладкой красной фасоли, за которой тянулась тонкая нить сгущенного молока. Я размышляла над этим вопросом, представляя себя в путешествии с пересадкой на разные виды транспорта. Я видела, с каким трудом справляюсь с большими животными, как они упрямятся, когда мы садимся на пароход, поезд, паром. Я решила, что лучше сначала отказаться от крупных. «Думаю, корова, а потом лошадь», — сказала я. Выбрать между ягненком и обезьяной оказалось сложнее. Оба животных маленькие и легко управляемые. Ягненок казался наиболее комфортным вариантом. Я вообразила, как зарываюсь в его шерсть, чтобы согреться, трясясь в одиночестве в поезде, мчащемся в неведомую тьму. Но ведь обезьяна — лучший компаньон. способны помочь пережить это нелегкое путешествие. «Я бы сохранила обезьяну», — решила я. «Интересно», — сказала она. «Итак, каждое из животных символизирует твои жизненные приоритеты. В первую очередь ты избавляешься от того, кого считаешь наименее важным. А тот, кого ты оставляешь в конце, является твоим высшим приоритетом. Лев символизирует гордость, от которой ты отказалась в первую очередь». «Это имеет смысл», — сказала я. «Я боялась, что он съест остальных животных, точно так же, как гордость разъедает другие наши приоритеты. К примеру, слишком гордый человек не способен по-настоящему любить или продвигаться по службе, если чувствует, что все вокруг ниже его достоинства. Корова символизирует богатство, потому что ее можно доить. Лошадь — карьеру, потому что на ней можно быстро скакать. Ягненок — это любовь, а обезьяна — твой ребенок». «А кого из них сохранила ты?» — спросила я. «Я выбрала лошадь». Инми, единственная из сестер, училась в колледже и окончила его лучшей в своей группе по специальности английский язык. Она получила работу переводчика в авиакомпании KLM по скользящему графику, летая между Голландией и Кореей, что сделало ее естественным переводчиком для меня и моего отца. Мучимая детскими страхами однажды в результате трагической случайности осиротеть, я умоляла родителей записать в свои завещания, чтобы Инми назначили моим законным опекуном. Она была не просто моей холостяцкой подругой. Она была для меня как вторая мать. «Ты рассказала об этой игре моей маме? Что она выбрала?» — спросила я, надеясь, что мы выбрали одно и то же, что она выбрала меня. «Твоя мама, конечно, оставила обезьяну». 2,5 года спустя мать позвонила мне и сообщила, что у Инми рак толстой кишки 4-й стадии. Она продала квартиру Халмани и хранила свои вещи в квартире-студии в жилом здании с коммерческими помещениями на нижних этажах. Сама же переехала к Нами и Имубу, чтобы они могли ей помочь, пока она проходит химиотерапию. Подобный диагноз просто не укладывался у меня в голове. Инми была человеком пуританской морали. Ей было всего 48. Она никогда в жизни не курила. Она занималась спортом и ходила в церковь. Если не считать наших редких холостяцких куриных вечеров, она почти никогда не пила. Ее никогда не целовали. Такие люди не болеют раком. Я погуглила аденоматозные полипы, маленькие грибовидные наросты, ядовитые грибы, которые разрослись в большие злокачественные цветы из розовато-коричневых тканей толстой кишки моей тети. Теперь я знаю, что к тому времени рак поразил соседние органы и дал метастазы в 3 регионарных лимфоузла. Но в тот момент я не понимала, что это за болезнь. Я не следила за изменением клинической картины, как делала в случае моей матери. Я знала только то, что у нее рак толстой кишки, и что она проходит химиотерапию и прилагает все усилия, чтобы его победить. И этого было достаточно, чтобы искренне верить, что она это сделает. 24 химиотерапевтические процедуры спустя, в день Святого Валентина, Инми умерла. Космически жестокая судьба для женщины, никогда не знавшей романтической любви. Ее последними словами были: «Куда мы идем?» Я прилетела в Сеул из Филадельфии и встретилась с родителями на похоронах. Траурные мероприятия проходили 3 дня в старомодном деревянном помещении с раздвижными дверями, отделанными рисовой бумагой. Вдоль коридоров стояли большие венки из живых цветов, украшенные лентами, а внутри, на деревянном мольберте, возвышающемся над уставленной цветами платформой, лежала глянцевая фотография в рамке, на которой Инми держит на руках Леона. Нами и мама в черных ханбоках обслуживали нескончаемый поток гостей, предлагая закуски и наливая напитки, пока они выражали свое почтение. Мне казалось несправедливым, что им двоим приходится за всеми ухаживать, когда их горе, несомненно, самое глубокое. Нами гораздо лучше с такими вещами справляется, призналась мне мать, пока мы наблюдали, как ее старшая сестра обменивается обычными любезностями с новыми посетителями. Это признание собственной стеснительности со стороны человека, которого я всегда считала образцом уравновешенности и авторитета, заставило меня почувствовать себя ближе к ней. Оно пролило свет на истину, в которую мне часто было трудно поверить. Мать не всегда была олицетворением изящества. Когда-то она обладала той же самой непокорностью сорванца и нетерпением по отношению к формальностям, за которые часто меня ругала. И время, проведенное вдали от Сеула, возможно, лишь еще больше отдалило ее от своих корней, традиций, которых я никогда не знала. В последний день, одетая в черный ханбок и пару белых хлопчатобумажных перчаток, я возглавила процессию к крематорию. Холод был угнетающим. Воздух был резким, как будто мороз пронзал каждую пору моего лица, и от каждого ледяного порыва ветра слезились глаза. В крематории мы ждали в прихожей, а затем столпились у стеклянного окна. Мужчина в хирургическом халате и хирургической маске стоял перед столом, куда по конвейеру доставлялись останки. Небольшая кучка серой пыли не представляла собой сплошной порошок, а больше напоминала щебень. Я видела кусочки кости, ее кости, и вдруг почувствовала, что теряю равновесие. Отец поймал меня, пока я падала. Мужчина в хирургической маске завернул ее в нечто, похожее на вощеную бумагу, аккуратно и бесстрастно загнув края вокруг пепла, как если бы это был бутерброд, а затем сунул его в урну. После похорон Нами и мать отвезли меня в квартирку, где Инми хранила свои вещи. На холодильнике крепились фотографии меня и Суньона. Не имея собственных детей, она все оставила нам двоим. Мы с мамой рылись в ее шкатулке с драгоценностями. Я заметила простой серебряный кулончик в форме сердца на тонкой цепочке и спросила, могу ли я оставить его себе. «Вообще-то, это я подарила его Инми на день рождения», — ответила мама. «Как насчет того, что я оставлю этот кулон себе, а как только вернусь домой, куплю тебе новый, чтобы у нас были одинаковые? Когда мы их наденем, мы сможем думать о ней вместе». Мы с отцом сели на автобус до аэропорта Инчхон, а мать осталась, чтобы запустить процесс оформления наследства Инми. По дороге из города я обнаружила, что смотрю на Сеул как на чужака. Сейчас он совершенно не напоминал идиллическую утопию моего детства. После ухода Халмани и Инми я почувствовала, что он принадлежит мне немного меньше. После смерти Инми мать сильно изменилась. Когда-то одержимый и заядлый коллекционер, теперь она нашла себе новые увлечения и проводила время с новыми людьми. Мать вместе с несколькими своими корейскими друзьями записалась в небольшую школу рисования и живописи. Раз в неделю она присылала мне фотографии своих работ в мессенджер Кейко. Поначалу они были очень плохими. Особенно комично выглядел карандашный набросок Джулии, на котором та напоминала толстую колбасу на ножках. Но через несколько недель у нее стало получаться лучше. Я была в восторге от того, что мать, наконец, нашла способ себя выразить, изображая небольшие предметы из своей повседневной жизни, домашние безделушки, книжную закладку в виде кисточки, чайник. Что она поглощена совершенствованием чего-то столь обманчиво простого, как светотень. На Рождество она нарисовала мне открытку с изображением бледно-желтых и лиловых цветов со стеблями цвета морской волны. Это особенная открытка. Свою первую открытку я сделала для тебя, написала она внутри. Одной из последних просьб Инми к матери была «начни посещать церковь», но мать ее так и не исполнила. Мать была единственной в семье, кто не исповедовал христианство. Она верила в некую высшую силу, но ей было тесно в рамках организованной религии, даже несмотря на то, что именно религия тесно объединяла большую часть корейской общины в Юджине. «Как можно верить в Бога, когда происходит нечто подобное?» — говорила она. Ее самым большим выводом из смерти Инми явилось то, что можно пройти процедуру химиотерапии 24 раза и все равно умереть. А она ни за что не хотела подвергать себя подобному испытанию. Когда матери впервые поставили диагноз, она обязалась пройти 2 курса лечения. «А если они окажутся безуспешными, — сказала она не будет продолжать. Если бы не мы с отцом, я не уверена, согласилась ли бы она на это вообще». К концу июля у матери заканчивался 2-й курс химиотерапии. Побочные эффекты стали менее выраженными, и уже через 2 недели онколог должен был определить, уменьшился ли размер опухоли. Мне пришло время вернуться на восточное побережье. На первые 1,5 недели августа у моей группы был запланирован тур, последние концерты, которые мы пока планировали отыграть. После этого я собираю вещи, которые оставила в Филадельфии, и навсегда возвращаюсь в Орегон. Мать заверила меня, что хочет, чтобы я уехала, но когда она стояла на крыльце с Ке и махала рукой, пока мы с отцом уезжали в аэропорт, я видела, что она плачет. Часть меня хотела выскочить из машины и броситься к ней, как в романтическом фильме. Но я знала, что это ничего не изменит. Теперь нам оставалось только надеяться и ждать. Все, что я могла, — это сознавать в глубине души, что она рада, что я все-таки к ней вернулась. В Филадельфии было душно. Воздух настолько пропитан влагой, что, двигаясь, казалось, что плывешь. Для меня было шоком после 3-месячного уединения в лесу снова оказаться среди такого количества людей. Было заметно, что мои друзья понятия не имеют, что мне сказать. Они смотрели на меня так, будто обдумывали этот вопрос, но отговорили себя от всего, что придумали. Группе, с которой я тусовалась, на самом деле подобное было не свойственно. Мы выражали привязанность, копаясь в комплексах друг друга, и для большинства из нас это была неизведанная территория. Через 2 недели Питер переходил на новую работу — преподавать философию в качестве адъюнкт-профессора в небольшом колледже в пригороде. Я посоветовала ему отправить резюме еще до того, как мама заболела. Но теперь он не решался дать свое согласие, поскольку это означало еще 1 сезон вдали друг от друга. Но я понимала, что это слишком важная возможность карьерного роста, чтобы ее упустить. Я предложила ему поработать хотя бы в течение семестра, а во время зимних каникул мы могли бы вновь вернуться к этому вопросу. В конце концов, мы решили переехать в Портленд, когда моя мама выздоровеет. Мы могли бы найти там новую работу, и я бы навещала ее по выходным. А пока Питер взял 1,5 недели отпуска в ресторане, чтобы играть на бас-гитаре в турне с Яном, Кевином и мной, поскольку Дэвин отправился на гастроли с другой группой в надежде стать большим Джимми Фэллоном. Наше первое выступление состоялось в небольшом баре в Филадельфии, метко названном «Пожар», так как он находился по соседству с пожарной станцией. Оттуда мы направились на юг через Ричмонд и Атланту, чтобы дать несколько концертов во Флориде, а затем поехали на запад в Бирмингем и Нэшвилл. Повсюду царила духота. Большинство мест, где мы выступали, представляли собой площадки для выступления самодеятельных коллективов без окон и кондиционеров. Каждый вечер наша одежда пропотевала насквозь, и часто дома, в которых мы ночевали, были настолько убогими, что казалось более гигиеничным избегать душа. В фургоне едко пахло немытым телом и несвежим пивом. Перед лицом жизни и смерти большая дорога, когда-то полная надежд и возможностей, незнакомцы, которых она приютила, такие творческие и щедрые, свет образа жизни, раньше такой чарующий, начали тускнеть. Родители заверили меня, что дома я ничего не пропускаю. К ней возвращаются силы, и остается только ждать. И все же я испытывала чувство вины. Я корила себя, уверенная в том, что должна быть с ними в Орегоне, а не сидеть на заднем сиденье 15-местного Форда где-то за пределами Форт Лодердейла и есть такитос на заправке. Я смотрела на длинные участки шоссе I-95 и сознавала, что в следующее свое турне я отправлюсь очень нескоро. После выступления в Нэшвилле мы 13 часов гнали прямиком в Филадельфию. На следующий день я собирала оставшиеся вещи, а Питер вернулся за стойку ресторана, наверстывая пропущенные во время гастролей смены. И тут мне позвонили. «Тебе следует сесть», — сказал отец. Я уселась на полу своей спальни между наполовину упакованными картонными коробками и затаила дыхание. «Это не сработало», — прохрипел он. Я слышала, как он на другом конце провода разрыдался. Его дыхание было учащенным. «Оно не уменьшилось? Совсем?» — спросила я. У меня возникло ощущение, будто он просунул свою руку глубоко мне в горло и сжал мое сердце в кулаке. Я провела столько времени, сдерживая слезы, пытаясь стать глыбой стоического позитива, чтобы убедить себя в том, что впереди нас непременно ждет чудо исцеления. Неужели все было зря? Черные вены, клочья волос, ночи в больнице, страдания матери. Зачем все это было? Когда нам сказали, мы просто сидели в машине и смотрели друг на друга. Все, что мы могли сказать, это «ну вот и все». Я понимала, что отец не был готов к тому, что моя мать откажется от лечения. У меня создалось впечатление, что он надеется, что такое решение меня возмутит, и мы вдвоем объединим свои усилия и вдохновим ее продолжать. Но было трудно не заметить, что химиотерапия уже украла последние крохи достоинства матери, и что если найдется что-то еще, лечение заберет и это. С тех пор, как ей поставили диагноз, она доверяла нам принимать за нее многие решения, быть ее защитниками, умолять медсестер и врачей от ее имени ставить под сомнение назначение лекарственных препаратов. Но благодаря Инми я знала, что если два курса химиотерапии не помогут матери избавиться от рака, она хотела бы прекратить лечение. Я чувствовала, что это ее решение мне необходимо уважать. Мама забрала у отца телефон. Тихим, но решительным голосом она сказала мне, что хочет, чтобы мы все вместе съездили в Корею. Ее состояние выглядело стабильным, и хотя врач отговаривал их от этого, казалось, что пришло время выбрать жизнь, а не смерть. Ей хотелось получить возможность попрощаться со своей страной и старшей сестрой. «В Сеуле есть небольшие рынки, на которых ты еще не была», — сказала она. «Я никогда не водила тебя на рынок Кванджан, где Аджумы уже много лет готовит биндеток и разные виды чон. Я закрыла глаза и позволила слезам свободно течь. Я попыталась представить нас снова вместе в Сеуле. И перед внутренним взором встала картина. Тесто из маши, шипящее в жире. Мясные котлеты и устрицы в яично-пшеничном кляре. Мать, объясняющая все, что мне необходимо знать, пока еще не слишком поздно, и показывающая все места, которые, как мы всегда предполагали, у нас еще будет время увидеть. Затем, через неделю, нами забронируют нам красивый отель на острове Чеджу. В сентябре там идеальная погода. Будет тепло, но не слишком влажно. Мы сможем вместе расслабиться и полюбоваться пляжем, а вы увидите рыбные рынки, где продаются самые разнообразные морепродукты. Чеджу славился своими ханьо, женщинами-ныряльщицами, которые на протяжении поколений обучались задерживать дыхание без акваланга, добывая морские ушки, морские огурцы и другие подводные деликатесы. «Может быть, я сниму все это на камеру? Я могу сделать документальный фильм или что-то в этом роде. О нашем времени там», — сказала я. Это был мой инстинкт — все документировать. Использовать что-то столь уязвимое, личное и трагическое в качестве творческого артефакта. Я осознала это, как только произнесла это вслух, и стало самой себе противно. Стыд расцвел и вытолкнул меня из той мечты, которую она нарисовала. И реальность вернулась со всей своей тошнотворной ясностью. «Я просто... Ома, я просто не могу в это поверить!» Я поджала колени к груди и громко рыдала, часто икая, лежа на деревянном полу спальни, чувствуя, будто все мое существо вот-вот откажется бороться. Впервые она меня не отругала. Возможно, потому что она больше не могла прибегнуть к своей сакраментальной фразе, потому что вот они, слезы, которые я так долго приберегала. «Гвенчана, Гвенчана», — сказала она, — «все в порядке, все хорошо». Такие знакомые корейские слова, нежное воркование, которое я слышала всю свою жизнь, гарантировавшее мне, что любая боль пройдет. Даже умирая, мать предлагала мне утешение. Ее материнский инстинкт подавлял любой личный страх, который она могла испытывать, но искусно скрывала. Она была единственным человеком в мире, который мог мне сказать, что все каким-то образом наладится. Эпицентр бури, спокойный свидетель того, как она сметает все на своем пути.